Сказка без конца. Скакал я сегодня полночи, и ржание слышал во сне, и словно бы кто-то хохочет или, может быть, плачет по мне. Должно быть, белая ласка спугнула в конюшне коня, ответил Гаруспик с опаской. Окончилась сказка твоя. Город ликовал. Поток Сириса прорвал невидимую сагрскую плотину, перекрывавшую в душах кротонцев поры, и наружу вырвалась радость. С венками на головах они высыпали на улицы и, обнимаясь, пели забытые гимны. В хмелю первые за многие десятилетия победы Совет 500 принял решение воздвигнуть алтарь Гераклу, предку Дрея, и наградить его самого званием почетного гражданина. На мраморной доске у Притания имя Дрея появилось сразу же за именем Пифагора. Ночью на Агоре зажглись костры, и на весь город распространился запах поджариваемого бараньего сала и тмина. Зная любовь спартанцев к агонам, кто-то предложил состязаться на прожорливость, и, конечно же, всех одолел Дрей, прямой потомок Геракла, по преданию, съевшего по пути в Микены в один присест целого быка Гериона. Так же, как кротонец Милон был самым сильным из смертных, Дрей был самым прожорливым. Толпа подхватила Дрея на руки, чтобы понести его в гавань, но не сумела удержать. Падая, он своей тушей переломил нескольким кротонцам руки и ноги. И в это время на полную луну легла тень. Наступил мрак. Ликование сменилось воплями отчаяния. «Это колдуны! Они в доме Милона!» «Туда, туда! Это они, звездочеты!» С каждым мгновением толпа увеличивалась. Крики подняли на ноги и тех, кто отсыпался у себя в домах. Среди них были люди спокойные, неспособные на преступления, но неистовая энергия разъяренной толпы заразила и их, и они понеслись, что-то выкрикивая, неведомо кому угрожая. День первой олимпийской победы Милона решено было отпраздновать в его кротонском доме. Туда отправились все математики, кроме Хирама, оставленного для наблюдения за затмением. «Друзья», — начал Пифагор, когда все уселись. «Статуя Милона на Агоре, а дух этого удивительного человека с нами. Не будь его, не было бы нашего храма Мус. Ведь это он добился для него участка и постоянно поддерживал его всем, чем только мог. Не было еще ни одного мужа, одержавшего в состязаниях сильнейшими столько побед, и ни одного атлета, который одновременно был бы ученым». За стенами послышался шум. Подбежав к двери, Эвремен сообщил, что движется откуда-то взявшаяся толпа с кольями, и во главе ее — Килан. «Не будем отвлекаться. Эти люди, уничтожившие великий город, достойны лишь презрения. Я уверен, если бы был жив Милон, Сибарис остался бы цел. Сядем к столу и вспомним за чашей вина нашего друга». Едва было разлито вино, как донесся запах гари. «Они поджигают дом!» — воскликнул Эвремен. «Успокойтесь», — проговорил Пифагор. «Если выхода нет, встретим смерть достойно. Есть в Тирении город Церы. Там я увидел на стене поющего Гаруспика. Он пел по-тиренски, и я не смог полностью понять ритмическую речь. Когда же он опустился на землю, я попросил его пересказать песню. Оказалось, что это история, сочиненная каким-то тиренским Эзопом. Он назвал имя, но я его не запомнил. Однажды весной после перелета птицы вернулись в свой лес, к своим деревьям и дуплам. И соловей увидел, что его дупло занято старым вороном. Некоторые перья его от возраста побелели. «Это мое дупло», — пролепетал соловей. «Здесь я пел много лет, пока рождались мои дети. Здесь скрывался от непогоды. Ты же птица городская. Зачем тебе этот лес и мое дупло?» «Было твое, а теперь мое», — ответил ворон. «Но если хочешь, можем помериться силами». Пифагор поднялся. «Дым мешает мне продолжить, но я успею вам сказать. Моя последняя жизнь подходит к концу. У вас же впереди еще много жизней. Мужайтесь, души!»